Из них некоторые были мне известны лично. Княгиня Татьяна Васильевна, жена князя Дмитрия Владимировича, была пожалована статс-дамой, также графиня Марья Алексеевна Толстая, жена графа Петра Александровича и мать молодой Апраксиной. Еще Елизавета Петровна Глебова-Стрешнева, последняя из того рода Стрешневых, из которых была вторая жена царя Михаила Феодоровича. Старуха графиня Ливин, воспитательница великих княжон, дочерей императора Павла, приятельница императрицы Марии и сестры Катерины Александры Архаровой, была переименована княгиней с титулом светлости. Но в этот ли день или после, этого не знаю, наверное. Андрея получили брат княгини Голицыной, Ларион Васильевич Васильчиков, бывший потом князем, Сергей Ильич Муханов, который-то из двух старших митрополитов, кажется, киевский. Было несколько пожалований деревнями и назначение новых фрейлин. Ожидали, что Екатерина Владимировна Апраксина получит портрет, но ее обошли, а получила она уже год спустя, когда была вдовою, и вскоре ее назначили ко двору великой княгини Елены Павловны. С самого дня коронования началась иллюминация города. Кремль, стены кругом, все кремлевские сады, Иван Великий – все это горело огнями. Был особый даровой театр, и пошли балы и праздники один другого лучше. При дворе у главнокомандующего, у графини Орловой, у князя Сергея Михайловича Голицына, у иностранных послов, в Останкине у Шереметьева, граф тогда был еще молод, но опекуншей и попечительницей его была императрица Мария Феодоровна. И праздник в Архангельском у князя Юсупова – это, говорят, было выше и лучше всего, что можно себе только вообразить. Кто-то на празднике тогда сказал: «Князь Юсупов побился верно об заклад, что перещеголяет покойного князя Потемкина». Для народа был праздник на Девичьем поле и едва не окончился бедой. Как всегда, расставлены были столы с разными яствами, целые зажаренные быки с золотыми рогами, бараны, фонтаны из разных вин, чаны пива, одним словом, как это всегда водилось в таких случаях. Для высочайших хозяев и для их гостей был особый павильон. Все они в этот день по причистенке мимо меня проехали. А я, сидя у окна, на всех нагляделась. Когда подан был знак и поднят флаг, народ кинулся на столы и мигом все растащили, осушили фонтаны, и чаны с пивом тоже недолго застоялись. Народу было более 100 000. Когда государь и государыня уехали, народ кинулся обдирать павильон и начал подмостки ломать. «Все наше сказано, все наше! Бери, братцы!» Сделалась ужасная суматоха и давка, и, конечно, этим воспользовались фокусники и стали шарить по карманам, вырывали серьги из ушей, и скольких-то человек так стиснули, что нашли мертвые тела. Мои барышни едва целы остались. Их толпа разлучила, и они кое-как добрались до дома. Был сожжен чудный фейерверк, каких никто еще и не видывал. Стоил нескольких десятков тысяч, и было пущено разных ракеток, бураков, шутих и что там еще бывает, более 100 000 штук, кроме богатейших щитов и разных вензелей. Невступно 2 месяца пробыл в Москве двор, и более месяца продолжались всякие торжества. Потом государь с государыней ездили к преподобному Сергию, как это и прежде всегда бывало после коронации. Потом стали все разъезжаться, и Москва опять приутихла. Коронация прошла не без последствий для жизни в Москве. Ужасно вздорожали квартиры и жизненные припасы. Сперва думали, что это только временно, и что потом на все будут прежние цены. Но хотя цены и поубавились, когда стали все из Москвы разъезжаться, однако против прежнего все вздорожало в 1,5 раза. Кроме этого, во всем стало заметно более роскоши. В отделке и убранстве домов, в экипажах и в наших женских туалетах, особенно в бальных. В некоторых знатных дворянских домах с этого времени стали обедать позднее, так что наши поздние часы, 2 и 3, оказались ранними. Модные люди начали обедать часа в 4 и даже в 5.